И доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире я, Василий Васильевич, и наша передача «Стол заказов» на Народном Славянском радио. В ближайшее время, вот прямо сейчас, на нашем радио прозвучат музыкальные приветы тем нашим слушателям, которые нашли в себе силы оказать нам посильную помощь. Их много. И каждого мы постараемся здесь упомянуть в наших выпусках «Стола заказов». Каждому отдельно мы выражаем огромную благодарность за их стремление быть полезным и общему делу. Как говорится, с каждого по способности, каждому по труду. Ну что ж, начнем. Андрей Михайлович, благодарим тебя за поддержку и предлагаем послушать замечательную певицу Велеслава «Матушка Макош». Сергей Владимирович, также выражаем тебе благодарность за проявленное великодушие с твоей стороны и предлагаем послушать песню в исполнении группы Любэ «За тебя, Родина-мать». Через тернии к звездам, через радости слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы. головы вверх, гордо поднять за тебя. Тебя, мама, со мною прошла ты этот путь. Ты ведь верила, знала, терпение и воля все перед рукой. Мама, как ты учила, я верил, я бился, я шел до конца. Мама, мы победили, я верил, я знал, что так будет всегда. Через тернии к звездам, через радость и слезы, гордо реет над нами нашей Родины знамя. Головы вверх, гордо поднять за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять. Про себя шепчу, я тебя люблю. По морю иду, тихо напою, я тебя люблю. По небу летит журавлиный крик, твой навеки сын. Где бы ни был я, сердце у меня Родина, ты моя. Максим Владимирович, благодарим тебя за твое желание быть полезным делу и предлагаем послушать великолепную певицу Марину Капуру и песню «Красный конь». Кривая Виктор Павлович, очень рады выразить нашу благодарность тебе за твою сознательность и рады предложить послушать «Олесь» из «Любы истока. Времена года». Укрывает землю ночь снегом, словно жизнь нечистый лист белый, и на нем с тобою мы вместе нарисуем нашу жизнь песней, нарисуем, как встает солнце на цветочные поля, льется, так и мы с тобой светить будем всем живущим на земле людям. Помнишь, мы с тобой мечтали до утра, звонким смехом нарушая тишину, и рябины, гроздья с белой шапкой снега одобрительно кивали на ветру. За зимой весна придет следом, легкой поступью цветов первых, со своим заливистым смехом босиком по талому снегу закружит весну в саду ветер, соком устремится жизнь в ветви, и счастливым год для тех светит, кто в цветении весну встретит. Помнишь, мы с тобой мечтали до утра, звонким смехом нарушая тишину, и рябины, гроздья с белой шапкой снега одобрительно кивали на ветру. За весною к нам придет лето, в загорелую вуаль одета, ночью у морской волны где-то звездами укроет нас небо, а на утро из морской дали приплывет дельфинов к нам стая, и когда ты их рукой тронешь, я скажу тебе, а ты вспомни. Помнишь, мы с тобой мечтали до утра, звонким смехом нарушая тишину, и рябины, гроздья с белой шапкой снега одобрительно кивали на ветру. Словно лето дни прошли, годы, тихо листопад кружит, холод, только мы с тобой всегда помним, что опять придет весна скоро, и закружит ее в саду ветер, соком устремится жизнь ветви. Ну а мы с тобой опять вместе нарисуем нашу жизнь песней. Помнишь, мы с тобой мечтали до утра, звонким смехом нарушая тишину, шапкой снега одобрительно кивали на ветру. Укрывает землю ночь снега. Василий Андреевич, благодарим тебя за проявленную заботу. Давай вместе с нами послушаем замечательную певицу, Софию Ротару и песню «Меланколины». Ну и в завершении нашей передачи я с радостью включаю пожелание нашего большого друга Виталия, который просит включить Николая Емелина «Колокол». Благодарю. Волшебных лесах колокол звонкий, хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он перед звоном ответит. Звоны, перезвоны, перезвон в небеса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвоны. Звоны, перезвоны, перезвоны голоса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвон. И не предвидится миру конца. Все расцветет и опять задышит. Не обязательно быть в мудрецах, можно его просто так услышать. Звоны, перезвоны, перезвон в небеса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвоны. Звоны, перезвоны, перезвоны голоса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны, перезвон. Мою, я приоткрою тайну. Он назвонил, а я напою. Звон, перезвон хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит. Выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он перед звоном ответит. Звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны, звоны. Ну и в завершении напоминаю, что с вами был я, Василий Васильевич, и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. И также еще раз напоминаю, что «Стол заказов» выходит у нас вот в эфир один раз в неделю, по пятницам. Потом повторяем в субботу. По московскому времени это будет где-то в 12 часов дня в пятницу, и в повтор уже записи в 3 часа ночи в субботу. А вот по дальневосточному времени, там где солнце входит, это будет 21 часов в пятницу, и повтор уже в 12 дня в субботу. Друзья мои, у нас работает очень много хороших сервисов. Можно так назвать, не русским словом. Это форум, это социальная сеть, это наш всеми любимый чат, где уже много нашли друг друга соратников и уже подружились. Присоединяйтесь. Вместе мы станем сильнее и дружнее. С вами был я, Василий Васильевич, и «Стол заказов» на Народном славянском радио.